Подымись с колен, Россия, а с тобою вместе мы. Нам с тобой вдвоем по силам встать на путь на истины. Воздух тянем полной грудью, да молитвой от души. Все святыни в нас разбудим, да во храмы поспешим. Подымись с колен, Россия, сбросить голубой эфир, чтоб с экранов нам Мессия не светил содомский мир, чтоб рекламная Европа не сливала в пол цены нам микстуру с телешопа, чтоб стоял у всей страны. Подымись с колен, Россия, вспомни площадей и наряд, чтоб в парад военной силы рассосался гей-отряд. Чтобы не было тоскливых приходящих без отца, матерей с бутылкой пива за ребенком в детский сад. Подымись с колен, Россия, вспомни отцов эпох, что однажды нас крестили и что нами правит Бог. Чтобы в мировом пожаре с гордостью могли сказать: мы, Россия, сверхдержава! Встань с колен, Россия, мать!